кто и почему написал эту книгу. Мы сотрудники проекта «Панда Копирайтинг». Более 10 лет ПК создает тексты для бизнеса, рекламы, вирусного маркетинга, SMM, сайтов и так далее. Конкретно по контенту написали 5 книг, это шестая. Создали стиль убедительно-позитивный копирайтинг, в котором работают сегодня компании и профессиональные авторы. Когда стало очевидно, что ChatGPT не очередной халиф на час, а мощный инструмент, мы решили изучить ИИ пристальней. Начали с малого. Стали пробовать первые стандартные промпты, даже пытались создавать контент для наших второстепенных проектов. К счастью, мы быстро увидели несостоятельность такого подхода. Стандартные подсказки работали кое-как. Да и без четкой системы такая работа похожа скорее на лотерею. Когда-то повезет, а когда-то получается полная ерунда. В итоге мы решили погружаться в тему полностью. Зимой 2023 года начали разработку сервиса Нейропанда на базе GPT. Осенью того же года сервис начал работать и сейчас доступен по ссылке https://neuropanda.app. Весь доступ к нейросети можно получить без VPN и прочих сложностей. Кроме того, у нас есть дополнительные сервисы наподобие библиотек графических и контентных подсказок, отдельная группа в соцсети для проектов ПК HTTPS, Pandeon, Pro, курсы, тоже бесплатные, и прочие интересные вещи. И при чем здесь книга, спросите вы? Давайте зайдем чуть издалека, чтобы было понятнее. Мы сразу решили, что точно не будем еще одним сервисом, просто транслирующим ChatGPT для конечного пользователя. Для подобной легкотни есть и оригинальный сайт OpenAI, и всевозможные боты в мессенджерах, например. Конечно, и такой подход приносил бы деньги. Однако на этом бы наше участие и заканчивалось. По сути, мы просто перепродавали бы доступ к оригиналу. Никакого творчества и романтики. Мы сделали нейропанда другим. В основе его работы сейчас лежат два формата – А-блок и чаты. А-блоки – разделы с блоками, преднастроенные определенными промптами для конкретных задач. Например, А-блоком является крупный раздел с блоками для написания большой экспертной статьи. Мы разбили задачу на шаги, в ходе которых вы можете собрать все элементы – заголовки, темы, идеи вообще и разделов, списки, кластеры и тому подобное, так, как вам удобно, а затем на основе всего этого сделать добротную статью. Если делать так самому просто в режиме чат-подсказки, пусть и многоуровневый, мощный, то все куда более сложно и непредсказуемо. Слишком много вводных. Слишком многое нужно учитывать. Слишком велика вероятность запутать ИИ и нарваться на галлюцинации. Это явление рассмотрим позже. Чаты представляют собой как чистый чат GPT без преднастроек, так и специализированные чаты для разных задач. Один, например, заточен на обучение языкам, другой поможет лучше находить логические ошибки или готовиться по конкретной теме. А вот теперь о том, при чем здесь книга. Процессы такого уровня – колоссальный труд. Нам пришлось не просто изучить подсказки изнутри и потратить много-много миллионов токенов, валюта и мера объема GPT в процессе работы. Нам волей-неволей пришлось открыть массу фишек и закономерностей, сделать тысячи ошибок и понять их причину, найти интересные стратегии промптинга, обкатать сотни вариантов структуры и запросов, разочароваться в поверхностных промптах, прокачать креативность и увидеть новые пути и так далее и тому подобное. В итоге мы стали сильными практиками промпт-инжиниринга и накопили такой объем полезного практического багажа, который так и просился для отдельной книги. Именно поэтому она родилась. Постскриптум. Кстати, сейчас поняв и освоив стандартный промптинг, мы уже вплотную подошли к более серьезному этапу, а именно к созданию собственных LLM для точечных задач. Например, к написанию ИИ-текста с определенной стилистикой. Конечно, речь идет о надстройках на предобученные модели, а не о подготовке LLM с нуля. Но в нашем случае такого и не требуется. Тонкое обучение тоже не фунт изюма. Но, надеемся, справимся и здесь.